Второй энергетический центр. Особенности второго этажа. Диапазон второго энергетического центра включает в себя следующие сферы. Социум, размножение, работа, дуальность, добро и зло. Чтобы подняться выше второго центра, нужно убрать концепцию дуальности. Она слишком проста для этого. Люди, находящиеся на втором уровне, познают социум. Они увлечены взаимодействием между людьми. Основные интересы – это еда и секс. Причем, если на первом уровне человеку все равно, какой секс, лишь бы он был, то здесь все же появляется желание разнообразия в виде игрушек, различных фантазий. Человек обсуждает других людей, ему интересна их жизнь, но часто не на уровне «хочу помочь», а на уровне сплетен. Хотя искренняя привязанность и искреннее сочувствие здесь вполне могут проявляться. На этом уровне можно найти добросовестных работников и умных людей, но, как правило, они такие не за счет интеллекта, а за счет инстинктов. То есть в них больше врожденной практичности, чем осознанности. Здесь, на этом уровне, сознание становится более отзывчивым. У такого человека проявляется благородство. Скорее всего, он не будет рисковать ближними ради выгоды. На втором уровне появляется желание поесть вкусно и разнообразно, а не лишь бы что, главное много. У этих людей меньше страхов перед вопросами выживания, но больше страхов перед социумом. Именно на этом уровне осознанности люди учатся взаимодействовать и часто сталкиваются с проблемами в отношениях. Отчасти, наверное, это происходит из-за неумения слушать или чувствовать других. Конечно, здесь бывают хорошие люди, но очень часто люди второй частоты создают себе лишь образы честных и чистых, когда, как в реальности, у них все не так прекрасно. Например, такой человек может быть вполне мил и приятен в общении, рассказывать о своем увлечении живописью и дизайном, но при этом все его работы будут краденными. Не обязательно в буквальном смысле вынесенными из музея. Такие люди часто присваивают, например, работы, размещенные в интернете. Они плагиатят музыку, тексты, стиль, образы. Им важно казаться, а не быть. На этой частоте много шарлатанов, считающих, что если человек не свой, то можно и обмануть его. Поэтому не надо здесь ждать великодушных поступков, хотя они и возможны. Я еще раз подчеркну, что нет плохих или низких уровней осознанности. Есть, скажем так, молодые уровни. Они просто еще учатся быть хорошими. Периодически, конечно, возникают проблески высокочастотного диапазона, но со временем их опускают на прежнюю частоту. Если вам интересно обсуждать с друзьями темы «кто с кем спит», «кто кого кинул» и «как вы напились на выходных», то, скорее всего, вы находитесь на втором уровне осознанности. Что вам можно посоветовать? Понять, что ваша жизнь зависит от вас, и начать двигаться в сторону собственной трансформации. Понять, что секс в жизни не главное, а те, кто его пропагандирует, не особо достойные личности. Инстинкт размножения схож с инстинктом страха. По этой причине вам с экранов наряду с пугающими новостями регулярно транслируют похоть, за счет чего занимающиеся этим артисты становятся более популярными. Но свою половинку нужно искать совершенно в другом направлении. Человек, который вам действительно нужен, давно существует в пространстве. Может быть, их подходящих даже несколько, но точно есть хотя бы один. Его задача не разрушать вашу жизнь, а наоборот, сделать ее лучше, а значит дополнить вас. Поэтому единственное, что может ускорить процесс появления второй половинки, это движение к вашему предназначению. О нем мы поговорим чуть позже. Многие люди, которые появляются в вашей жизни, являются духовным стимулом, чтобы приблизить вас к настоящему частотному партнеру. Представьте, что ваш человек тот самый, который есть где-то во Вселенной, но вы пока не знакомы, имеет хороший статус в обществе и высокую частоту. Он уже прошел все первостепенные программы человека, и его уровень осознанности – четвертый. Если сейчас Вселенная исполнит ваше желание и сведет вас, то, скорее всего, вы его разочаруете. Да, вот так. К сожалению, вы как человек, находящийся на уровне второго энергетического центра, будете ему неинтересны. Чтобы он обратил на вас внимание, вам надо пройти первостепенные уроки судьбы. А все, кто встречался вам до этого, были лишь одной из ступенек к лучшему, своего рода подготовкой. На втором уровне важно понять, что ошибок не существует. Та концепция жизни, в которой есть добро и зло, служит капканом развития. Ведь на верхних частотах ее нет. Нет как таковых добра и зла. Есть люди, нарушающие законы кармы. и есть те, кто живет по ним. Чтобы быть счастливым, достаточно не нарушать эти законы. Их не так много, как может показаться, и сейчас я вас с ними познакомлю. Даже на втором уровне знания данных законов и их соблюдение многократно повышают вибрации и могут перевести вас на более высокий уровень. Так как же с ними работать? Основные правила и законы кармы. Для гармоничной игры Вселенная использует определенные алгоритмы и правила. Многие путают духовные правила с материальными. Материальные правила создавались людьми, и их условия прописаны в Конституции и законах той территории, на которой вы находитесь. Духовные правила распространяются на все живое, независимо от места нахождения, времени, пола, народных традиций, в среде которых вы находитесь. И одно из основных духовных правил можно представить так. Причинно-следственная связь всего происходящего выстраивается, исходя из ваших поступков здесь и сейчас. Поскольку эволюция – самое важное в природе, ваши грехи прощаются, если вы их осознанно переросли и приложили усилия к тому, чтобы исправить свое поведение и сгладить последствия уже совершенного негатива. Говоря более сложным языком, если адепт идет верным путем, то ему во всем благоволит судьба. Кармический закон таков. Не нарушай свободу воли другого живого существа. Под нарушением свободы воли другого понимается все, что содержится в заповедях многих религий. Убить, украсть, обмануть и так далее. Это нарушение чужой свободы воли. Никто не хочет, чтобы его убили, и вряд ли сам человек выберет смерть. Никто не хочет, чтобы его обокрали, и осознанно не согласится на то, чтобы ему врали. То есть, по сути, кармический закон один – не нарушать свободу воли, но его можно разбить на множество подпунктов примеров. Единственное исключение – это согласие. Если живое существо дает разрешение на ввод в заблуждение или нарушение своей свободы воли, то часть негативной кармы рассеивается. Например, если человек, страдающий какой-то зависимостью, дает добровольное согласие на свою изоляцию и даже на жесткое отношение к себе, чтобы избавиться от вредной привычки. Повод подумать. Вы не задумывались о том, почему у нас так развиты бумажные волокиты и обесценивание личности путем внедрения канцелярского понятия «физическое лицо»? Таким образом упрощается деятельность тех, кто существует за счет нарушения чужой свободы воли. Обезличенных людей проще поставить в сложные условия, ими легче управлять, им легче давать указания. Это ослабляет все права, дарованные нам свыше, но все же не может убрать их полностью. А можно ли как-то взаимодействовать с законами кармы? Что нужно делать, чтобы понять их и, соответственно, скорректировать свое поведение в более правильную сторону? Да, с кармой вполне можно общаться. Любой адепт, задавший вопрос пространству, получает ответ на понятном для него языке. Это часть игры. Поэтому те, кто задает правильные вопросы, получают правильные ответы. Если знать алгоритмы, если добавить их в свою обыденную жизнь, мы рано или поздно придем к той жизни, о которой мечтаем. Так давайте же углубимся в тонкости механизма кармы и подробнее рассмотрим методы осознания самого себя. Законы эти таковы. Первое. Мы зеркало. Здесь все просто. Если вы делаете добро, то и получаете добро. Делаете зло, к вам возвращается зло. Второе. Мы сумма всех своих желаний. Если вы проанализируете все свои желания, скорее всего, придете к выводу, что именно ваши желания привели вас в то состояние, в котором вы находитесь сейчас. То есть, если вы мечтали о каких-то заоблачных и нереальных вещах, скорее всего, вы несчастны. Важное уточнение. Это не значит, что желать чего-то капитального в принципе нельзя. Можно. Но желания должны быть адекватны нынешнему состоянию. Если вы загадываете «хочу иметь свой дом через полгода», а для этого мне нужно непременно выиграть в лотерею, скорее всего, вас ждет разочарование. С этим законом правилом связано следующее. Третье. Мы сами должны разрешать себе быть счастливыми, богатыми, добрыми. Чаще всего сам человек направо и налево рассказывает всем о том, как он несчастен, невезучий и тому подобное. А в итоге мы, говоря о своих слабостях, храня и развивая их, сами желаем себе несчастья. Нужно программировать себя на успех, но при этом смотреть на вещи реально. «У меня никогда ничего не получится». Это негативная программа. У меня все получится. Просто для этого мне нужно поработать над собой и сделать то-то и то-то. Гораздо более правильный вариант. Не оправдывайте собственную слабость. Разрешите себе быть собой. Четвертое. Духовное управляет физическим. Про это мы уже говорили, но очень важно не забывать об этом. И когда вам тяжело, вспомните, не поставили ли вы физику выше души. Пятое. Признание наличия гордыни внутри себя и работа над ней. Гордыня – самый страшный вирус, который может внедриться в сознание человека. Гордыня может убить как самого носителя, так и его окружение. Шестое. Все люди – часть сценария, созданного для меня. Но при этом надо понимать, что в этом сценарии важен каждый и нет проходящих ролей. Седьмое. Моя эволюция превыше всего. Как уже говорилось, люди, которые постоянно живут ради других и не заботятся о себе, чаще всего болеют. Это не значит, что нужно идти по головам и превратиться в стопроцентного злобного эгоиста. Просто необходимо признать, что о вашем развитии и становлении никто не позаботится лучше, чем вы сами. Не стоит жить исключительно в ущерб себе. По моим наблюдениям, многие люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, всю сознательную жизнь жили для других, для детей, родственников и близких, совершенно не реализуя свое предназначение. Восьмое. Надо быть причиной благоприятных изменений. Чем вы полезнее для других, тем Вселенная сильнее вас бережет. Девятое. Надо помнить. Мой путь и предназначение в том, что со мной сейчас происходит. Это означает, что вы уже начали все, чего хотели и ждали. Если вы стремитесь к осознанности, значит, вы уже выполняете свое предназначение. Десятое. Мы пришли не искать себя, а создавать. Искать себя гораздо менее эффективно, чем создавать. Поиск может не закончиться никогда. А если вы решите, что нашли себя, то это произойдет прямо сейчас. Одиннадцатое. Я принимаю всех такими, какие они есть. Нет смысла пытаться кого-то менять. Неприятие других может расцениваться как недоверие к Вселенной. 12. Все вокруг есть моя личность в разных временных рамках. Наше сознание может делиться на множество частей, а значит, все вокруг могут быть нами. Мы могли быть как Гитлером, так и Иисусом. Во всем окружающем есть частичка нас. Глупо считать себя лучше или хуже других, ведь в теории вы все равно сыграете обе роли, рано или поздно. Богатый бизнесмен, проезжающий мимо, это вы, но на пару шагов вперед. Нищий, просящий денег у супермаркета, это снова вы, только не пожелавший развития. 13. Начало любого боя в гордыне, а его конец – в мудрости. Только гордыня вызывает дурака на бой, и лишь молчание распознает мудрого. Что мудрому дает спор? Что мудрому даст драка? Что мудрому даст доказывание своей точки зрения? Ничего. 14. Все, что было в прошлом, создано в данный момент, а значит, нам не о чем жалеть. Если вы жалеете хоть об одном событии в прошлом, значит, вы не до конца поняли настоящее. Например, если бы произошли не все события из тех, которые сейчас уже у вас за спиной, то вы бы не слушали данные строчки. Вы бы, возможно, не познакомились с определенными людьми и не получили определенный опыт. Только одно то, что вы еще не закончили прослушивание до этого предложения данной аудиокниги, уже говорит о том, что все было не зря. Ведь это было произнесено именно ради вас. 15. Конкуренции не существует, так как я уникален. Чем бы вы ни занимались, помните, что вы уникальны. Конкуренция есть только у тех, кто верит системным шаблонам или делает все под копирку. Люди идут не к услуге, а к мастеру. 16. Каждая ситуация имеет три точки опоры. Первая точка – прошлое, вторая – настоящее, а третья – будущее. Получается, что если вы смотрите на происходящие события только в моменте здесь и сейчас, вы проигрываете. Например, вы опоздали на самолет. Досада съедает вас, но только по той причине, что вы смотрите исключительно на вторую точку, а есть еще третья. Через какое-то время вы поймете, что это к лучшему. Возможно, вы, опоздав на самолет, познакомитесь в аэропорту с каким-то человеком, который окажет важное влияние на вашу жизнь. 17. Все события нейтральны. Мы сами выбираем их окраску. То есть, чем светлее и позитивнее мы воспринимаем происходящее, тем выше наша неуязвимость. 18. Делая кому-то больно, мы делаем больно себе. Думаю, что тут можно уже ничего не объяснять. 19. Все вокруг меня – язык Вселенной, и я его принимаю. То есть я принимаю тот факт, что все происходит не просто так, и бесполезно упорствовать в своем неправильном поведении, если оно было таким и если Вселенная упорно пыталась натолкнуть вас на правильное решение. 20. Очень важны любовь к своему телу, окружению, работе. Важно правильно понимать это утверждение. Любовь к телу не означает, что это тело нужно закармливать сладостями и вредными закусками. Это означает, что нужно следить за его здоровьем. Любовь к окружению не означает, что нужно лицемерно обниматься с сотрудниками, которые вас раздражают. Важно понять, вы уже получили нужное тело, нужную локацию и работу. Вы их заслужили прошлыми поступками. А дальше вы можете просто действовать, правильно либо неправильно. 21. Кем бы вы ни были и что бы вы ни делали, вы должны понимать, что информация, дошедшая до вас, изменится еще много раз. Мы никогда не сможем сказать, что знаем истину. Каждый год вашего развития вы будете получать информацию, которая станет казаться более правдоподобной и реалистичной, чем предыдущая. Даже пересматривая старый фильм, вы будете находить в нем что-то новое. Поэтому нужно принимать и правильно воспринимать всю информацию, все сигналы, которые к вам приходят. Как можно завершить этот раздел? Если вы поняли, что живете на втором уровне, постарайтесь задуматься над законами кармы. Причем не просто задуматься, а начать жить в соответствии с ними. Вы увидите, как повысятся ваши вибрации, и, конечно же, ваша осознанность возрастет.